Прошло 4 месяца. И на дворе значился апрель 1994 года. Такие дела. Вкратце поведаю, что тут случилось за это время. С монастырем, отцом Серафимом и антеннами все сложилось как нельзя лучше. Сергий с Матвеем заехали к нам в конце января, а кабель сверху я протащил даже чуть раньше. С усилителем, понятное дело, надо было как-то решать. Схему я скопировал с журнала «Радио». Там такого добра много напечатали. А детали скромно скооперативил со службы. Да, раньше говорили «скоммуниздил», но после ГКЧП... Какой уж тут коммунизм? Как я тащил этот кабель, история, требующая пера Антона Павловича Чехова, если не Вильяма Шекспира сразу. Ну, оставим ее за скобками. Протащили, и ладно. Ну, не убился при этом, и хорошо. Телевизоры теперь у нас прекрасно показывают все 18 программ. Или сколько их уже стало. А в наш доме, кроме вышеобозначенных сотрудников Печор, заселились еще аж четверо жильцов. Иван с Николаем из нашего коллектива МЖК, а кроме них Вася прораб, получивший жилье от щедрот Костика, и Леша спортивный судья. Он купил одну из квартир у «Универсала». Итого нас семеро стало. А 9 помещений пока что пустуют. Вы спросите, что за судья и какой вид спорта он судит? А я отвечу. Хоккейный рефери он был. Когда-то в прошлом играл за «Химик» и «Крылья Советов». А по выходу на пенсию переквалифицировался в хоккейные судьи. И не надо ухмыляться. За каждый матч он получал штуку баксов чистыми. Это уже после вычета налогов. А таких матчей в сезон с сентября по май у него было по 3-4 в месяц. Так что обеспечен он был очень даже неплохо. В семье у него значились супруга Света и дочка Жанна. Обе очень стервозные и скандальные, как я успел понять из недолгого совместного проживания. У Ивана квартира была напротив моей на лестничной клетке. Кроме жены Оксаны у него имелось аж 3 детей. А Коля занял такую же 4-комнатную квартиру, но в соседнем подъезде. У него 2 детей было, мальчик и девочка. Но 4 комнаты ему выдали, потому что он самый старый был в нашем отряде МЖК. За 40 ему перевалило. А монастырские служащие оказались один хлеще другого. Сергий хотя бы водкой злоупотреблял. И трезвым я его ни разу не видел. А вот казначей Матвей плотно сидел на более серьезных транквилизаторах. Зрачки у него постоянно были расширены до максимально возможных пределов. Хорошие же сотрудники у отца Серафима, думал я, наблюдая в очередной раз выкрутасы этих двух товарищей. Со своими управдомовскими делами я с горем пополам разобрался. И в военкомат справочку отправил, благо там описать-то было 3 человек. С пожарниками договорился. Проверять, как это водится в России, они ничего не проверяли, а просто подмахнули акт взамен на полную сумму за проверку. И даже бухотчет налоговый я со скрипом, но сдал. На почте не решился его отправлять, а честно отнес в их отделение на Ильинку в бумажном виде. Отсидел час в очереди и получил справку о сдаче отчета. И с газовиками и электриками все хорошо сложилось. И с отдельными договорами с жильцами, и с общими на весь дом. Теперь что у меня с комиссаром Женей и его глобальными проектами? Вы, наверное, будете удивлены. Но никаких проблем в этом направлении не случилось. Ну, почти никаких. Не считать же проблемами 2 фингала под глазами и пару суток укрывательства на съемной квартире. 200, не 200 тысяч баксов мне принесла та самая поставка цветмета в Эстонию. Но 90-то точно получилось. В пересчете на рубли, конечно, по курсу ЦБ, 180 лямов полновесных отечественных рублей. «И что ты с ними сделал?» — продолжил его задавать вопросы. «С этими лямами?» А я отвечу. «Взял и вложил их в акции АО МММ. Прямо вот в первые дни продаж. Где уже это было-то? На Новослободской, кажется. Ну да. Там, где Леня Голубков обещал купить жене сапоги. Не все, конечно, вложил. 100 лямов. Остальное оставил для текущих расходов. Итог: на начало апреля моя акция МММ стоит 1 200 000. Продам их в начале июня за 10 ярдов. Дальше держать опасно, там всякое разное начиналось. А остальные-то 80 лямов ты на что потратил, спросите с ясными глазами вы. Сейчас объясню. Мне и самому приятны эти подсчеты. Купил компьютер типа совместимого с IBM PC. Это отняло примерно 5 млямов. Раз. А еще приобрел японскую праворульку, хорошую, но недорого. Про это, походу, надо бы поподробнее рассказать.